Верховая тропа. Мой взгляд бочком, как паук, пересекает плакат с черными рыбами, переходящими в белых лебедей, потом карту Средиземья, огибает дверной косяк, врезается в занавески, озаренные яростным сиреневым светом весеннего солнца, и падает в колодец ослепительной яркости. Когда слушаешь, как дышит дом, становишься невесомым. Но тайное шпионство менее притягательно, когда в доме больше никого нет, так что я соскочил с кровати. Занавески на окне на лестничной площадке были все еще задернуты, потому что мама с Джулией уехали в Лондон затемно. Папа все выходные на очередной конференции в очередном Ньюкасле на Тайне или Ньюкасле под Лаймом. Сегодня дом принадлежит только мне. Первым делом я поссал при широко распахнутой двери ванной. Потом зашел в комнату к Джулии и поставил ее пластинку Roxy Music. Джулия мне голову оторвала бы. Я врубил полную громкость. Папа лопнул бы от злости. Я развалился на полосатом диване в комнате Джулии, слушая эту казушную песню «Virginia Plains». Вероятно, от слова «казу». Американский народный музыкальный инструмент, применяемый в музыке стиля скифл. Казу представляет собой небольшой металлический или пластмассовый цилиндр, сужающийся к концу. Большим пальцем ноги я позвякивал китайскими колокольчиками из ракушек, которые Кейт Элфрик подарила Джулии на день рождения пару лет назад. Просто потому, что некому было мне запретить. Потом я стал шарить в комоде, ища тайный дневник Джулии. Но наткнулся на коробку тампонов, застеснялся и бросил. В стылом кабинете папы я подкрывал его железные шкафчики для бумаг и вдохнул их металлический запах. После визита дяди Брайана в кабинете добавился блок Бенсона Хеджес из Duty Free. Я покрутился на папином стуле с тысячелетнего сокола, вспомнил, что сегодня 1 апреля, снял трубку с папиного телефона, к которому запрещено прикасаться, и сказал: «Алло, Крейг Солт? Говорит Джейсон Тейлор. Слушай, Солт, ты уволен». «Что значит «почему»?» «Потому что ты жирный оргазм, вот почему». «Ну-ка немедленно соедини меня с Россом Уилкоксом». «А, Уилкокс? Джейсон Тейлор у телефона». «Слушай, сегодня придет ветеринар и усыпит тебя, чтобы ты больше не мучился». «Пока, мешок с дерьмом. Неприятно было познакомиться». В кремовой спальне родителей я присел за мамин туалетный столик, изобразил на голове ирокез при помощи мусса для волос Лореаль, намалевал поперек лица полосу, как у Адама Анта, и поднес к одному глазу мамину опаловую брошь. Я посмотрел сквозь нее на солнце и увидел тайные цвета, которым люди еще не дали имени. На первом этаже... Узкая обладка света из того места, где чуть-чуть не сходились кухонные занавески, падала на золотой ключ и записку. «Дорогой Джейсон, вот твой ключ от парадной двери. Не потеряй. Если все-таки потеряешь, я оставил запасную миссис Вулмер. Номер телефона тети Алисы в блокноте. Если вдруг плохо себя почувствуешь, иди к миссис Вулмер. На обед можешь сделать себе сэндвич, но положи хлеб обратно в хлебницу, а то он зачерствеет. На ужин киш Лорен в холодильнике. Съешь миску фруктового салата. Я вернусь в 10 вечера. Когда будешь уходить, выключи везде все. Запри дверь. Никого не приглашай в дом, не увлекайся телевизором. Целую, мама». Ух ты! Мой собственный ключ от дома. Должно быть, мама решила мне его оставить сегодня утром, в последний момент. Обычно мы прячем запасной ключ в резиновом сапоге в гараже. Я сбегал наверх и нашел брелок. Когда-тошний подарок дяди Брайана — кролик в черном галстуке бабочки. Я прицепил ключ на шлевку пояса и съехал вниз по перилам. На завтрак я поел ямайского имбирного кекса Маквити и запил его смесью молока, кока-колы и Овалтайна. Неплохо. Прям-таки замечательно. Каждый час сегодняшнего дня как шоколадка черная магия, ждущая в коробке. Я вернул кухонное радио с 4-го канала на 1-й. Там передавали эту потрясающую песню «Man at Work», в которой звучит пыльноватая флейта. Я съел 3 шоколадные конфеты «Французская причуда» от Маркса и Спенсера, прямо из пакета. Галочки птиц дальнего следования испещрили небо. Облака-русалки плыли над приходской землей, над флюгерным деревом, над Мальвернскими холмами. Ох, как рвется туда мое сердце. А что меня останавливает? Мистер Касл в зеленых резиновых сапогах мыл из шланга свой Vauxhall Viva. Передняя дверь его дома была распахнута, но в прихожей царила непроглядная темень. Может быть, в этой темноте притаилась миссис Касл и следит за мной? Миссис Касл почти не показывается на людях. Мама зовет ее «эта бедная женщина» и говорит, что та страдает от нервов. А вдруг нервы — это заразно? Я не хотел омрачать сияющее утро запинанием, так что попытался проскользнуть мимо мистера Касла незамеченным. «Доброе утро, юноша!» «Доброе утро, мистер Касл», — ответил я. «Идешь по важному делу?» Я помотал головой. Я почему-то побаиваюсь мистера Касла. Я однажды подслушал, как папа говорит дяде Брайану, что мистер Касл — франкмасон. Это имеет какое-то отношение к колдовству и пентанглям. «Просто сегодня такое...» — висельник перехватил приятное. «Хорошее утро, что я...» «О, прекрасное утро! Просто прекрасное!» Жидкий солнечный свет струился по лобовому стеклу машины. «Так сколько же тебе лет, а, Джейсон?» Мистер Касл спросил так, словно этот вопрос дебатировался советом экспертов на протяжении многих дней. 13, — сказал я, догадавшись, он думает, что мне еще только 12. 13? Правда? 13. 13, — мистер Касл посмотрел сквозь меня. Древний старец. Перелаз возле устья Kingfisher Meadows — начало верховой тропы. Это доказывает зеленый знак «Общественная верховая тропа» с изображением лошади. Где верховая тропа кончается — другой вопрос, и с ним уже полная неясность. Мистер Бродвас говорит, что тропа сходит на нет в лесу Ред Эрл. Пит Ред Марли и Ник Юин рассказывают, что как-то ходили со своими ручными хорьками охотиться на кроликов вдоль верховой тропы. Ее якобы перегораживает новая застройка в Мальверн-Уэллс. Но мне больше нравится слух, что тропа доходит до подножья холма Пиннакл, и там, если продраться сквозь плети ежевики, темный плющ и злобную крапиву, можно найти вход в старый туннель. Пройди через него, и выйдешь в Хирфордшире, возле обелиска. Где находится этот туннель, люди давно уже забыли, поэтому кто его найдет, попадет на первую страницу Malvern Gazetteer. Вот круто было бы, а? Я пройду по верховой тропе до ее загадочного конца, где бы он ни был. В первой части верховой тропы нет ничего таинственного. Все дети в деревне излазили ее вдоль и поперек. Она идет мимо участков на задворках домов к футбольному полю. Футбольное поле на самом деле просто кусок земли за общинным центром, принадлежащий папе Гилберта Свиньерда. Когда овцы мистера Свиньерда там не пасутся, он разрешает нам играть в футбол. Ворота мы обозначаем куртками и не заморачиваемся вбрасыванием. Счет может быть сколь угодно высоким, как в регби, и игра может длиться часами, пока предпоследнего игрока не позовут домой. Иногда приходят Веллонские и Каслмортонские парни, приезжают на велосипедах, и тогда игра становится больше похожа на битву. Сегодня утром на футбольном поле не было ни одной живой души, кроме меня. Наверняка сегодня чуть попозже будет игра, и никто из игроков не узнает, что Джейсон Тейлор был сегодня на футбольном поле раньше их. В это время я уже буду за много полей отсюда. Может быть, даже глубоко под Мальвернскими холмами. Жирные мухи кормились на коровьих лепешках цвета карри. Новые листья сочились из прутьев оград. Воздух был густ от семян, словно сладкий кисель. В рощице верховая тропа слилась с дорогой, изрытой словно лунными кратерами. Деревья сплетались над головой, так что от неба были видны только узелки и петли. Здесь было темно и прохладно, и я подумал, что стоило захватить куртку. Дорога прошла по лощине, свернула, и я вышел к домику из закопченного кирпича и кривых балок под соломенной крышей. Под стрехами сновали стрижи. «Частное владение», — гласило объявление на дощатых воротах, где обычно бывает имя владельца. Новорожденные цветы в саду были как лакричные ассорти, голубые, розовые и желтые. Кажется, я услышал звук ножниц. Кажется, я услышал в их щелканье зачатки стихов. Я встал и прислушался. Так голодная малиновка ищет червей на слух. Всего на минутку. Или на две. Или на три. Собаки неслись на меня, как пушечные ядра. Я отскочил назад через тропу и плюхнулся на задницу. Ворота взвизгнули, но, слава Господу, не открылись. Два, нет, три добермана пихались и таранили ворота, стоя на задних лапах и лая как безумные. Даже когда я встал, они были одного роста со мной. Надо было бежать, пока можно, но собаки были прямо-таки саблезубые, с оголтелыми от бешенства глазами, ветчинными языками, и у каждой стальная цепь вокруг шеи. Внутри замшевых шкур, будто смазанных черным гуталином по-бурому, прятались не только собачьи тела, но еще и нечто, которое хочет убивать. Я боялся, но не мог оторвать взгляд от собак. Тут меня больно ткнули в то место, где у человека невидимый снаружи хвостик. «Ты что это дразнишь моих ребят?» Я молниеносно обернулся. У человека была корявая верхняя губа, а волосы — цвета сажи с белой прядью, словно он зачесал волосы птичьего дерьма. В руке он держал трость, такую толстую, что она проломила бы и череп. «Да, ты дразнишь моих ребят!» Я сглотнул. На верховой тропе царят иные законы, не такие, как на главных дорогах. «Я такого не терплю!» Он кинул взгляд на доберманов. «Заткнитесь!» Собаки замолчали и перестали наскакивать на ворота. «А ты, видать, смело и больно. Дразнишь моих ребят через забор». «Они... очень славные собачки». «Ах, вот как! Да я только кивну, и они из тебя фарш сделают. Тогда, небось, уже не будешь называть их славными собачками?» «Надо полагать, что нет». «Надо полагать, что нет. Ха. Ты из этих навороченных новых домов, а?» Я кивнул. «Я так и знал. Местные больше уважают моих ребят, чем всякие там городские. Вы сюда претесь, шатаетесь кругом. Оставляйте ворота открытыми, ставьте свои игрушечные дворцы на земле, где мы работали спокон веку. Аж блевать тянет, только посмотреть на тебя». «Я не хотел сделать ничего плохого, честно». Он покрутил палкой в воздухе. «Давай, вали отсюда». Я пошел прочь, быстро, и оглянулся через плечо только один раз. Человек пристально смотрел мне вслед. «Быстрее!» — предостерег нерожденный близнец. «Бегом!» Я замер, глядя, как человек открывает ворота. Он помахал мне рукой, почти дружелюбно. «Взять его, ребята!» Три черных добермана понеслись прямо на меня. Я помчался со всех ног, но знал, что 13-летнему мальчику не убежать от трех оскалившихся доберманов. Ноги пробарабанили по дерну, я перелетел через копну, удар о землю вышиб из меня дух, и где-то сбоку мелькнул бархатный круп в прыжке. Я завизжал, как девчонка, и сжался в комок в ожидании клыков, которые вопьются мне в бок и в лодыжки и будут терзать и рвать, и мусолить, мотая головой, и оторвут мне яйца и побегут прочь с моими яйцами в зубах, и печенкой, и почками, и сердцем. Где-то... очень близко закуковала кукушка. Но ведь уже прошло не меньше минуты. Я открыл глаза и поднял голову. Ни собак, ни хозяина не видно. Нездешняя бабочка веером раскрывала и захлопывала крылья в паре дюймов от меня. Я осторожно встал. Придется в ближайшие дни ходить с роскошными синяками, и пульс был до сих пор неровный и частил. В остальном я был в полном порядке. В порядке, но чувствовал себя отравленным. Хозяин собак презирает меня за то, что я не здешний. Он презирает меня за то, что я живу на Kingfisher Meadows. С таким презрением не поспоришь. Как и не поспоришь с обозленными доберманами. Я пошел дальше по верховой тропе, вон из рощи. Паутинки в опалах росы, звон лопались у меня на лице. Большое поле было полно настороженных овец и новеньких, свеженьких ягнят. Ягнята приближались ко мне, скача как тигры в мультике, и толкая друг друга. Их блеяние звучало как гудок маленькой паршивой машинки Fiat Noddy. При виде меня они испытывали дебильную радость. Яд, оставленный доберманами и их хозяином, стал мало-помалу рассасываться. Одна-две овцы-матери начали подбираться ко мне. Они мне не очень-то доверяли. Овцам повезло, что они не знают, почему фермер о них заботится. Людям надо тоже очень осторожно относиться к чужой беспричинной доброте. Доброта не бывает беспричинной, а причина обычно весьма неприятна. В общем, я уже был на середине поля, когда заметил трех ребят на старой железнодорожной насыпи. Они сидели на пустом бревне, которое лежит у кирпичного мостика. Они меня уже увидели, и если бы я изменил курс, они поняли бы, что я струсил и избегаю их. Так что я двинулся прямо к ним. Я жевал пластинку Juicy Fruit, найденную в кармане. Время от времени я сбивал по пути головку цветущего чертополоха, чтобы казаться круче. И не зря. Это оказались Грант Берч, его слуга Филипп Фелпс и Энт Литл. Они курили, передавая бычок по кругу. Из пустого бревна вылезли Даррен Крум, Дин Доран и Подгузник. «Эй, Тейлор!» — крикнул Грант Берч с бревна. «Пришел посмотреть на драку?» — спросил Фелпс. «Какую драку?» — крикнул я от подножия железнодорожной насыпи. «Я собираюсь раздавить в лепешку его дрочистое величество Росса Уилкокса Третьего». Грант Берч зажал пальцем одну ноздрю и выстрелил горячей соплей из другой. «Какая хорошая новость!» «А чего это?» «Ну, прикинь, мы со Свиньердом вчера играем в астероиды в «Черном лебеде». Приходит Уилкокс, ведет себя так, как будто он главная шишка, и ни слова не говоря берет и роняет окурок прямо мне в шенди». Смесь пива с лимонадом. «Ты можешь в это поверить? Я ему говорю, ты что, нарочно? А он такой, а как ты думаешь? И я ему говорю, а ты об этом пожалеешь, девчачья пиписька». «Круть», — осклабился Филипп Фелпс. «Девчачья пиписька». Грант Берч нахмурился. «Фелпс, не перебивай меня». «Прости, Грант». «Ну вот я ему говорю, ты об этом пожалеешь, девчачья пиписька. А он такой... «Уж не ты ли меня заставишь?» А я такой: «Пойдем выйдем». А он такой: «Ну, конечно, ты только и ждешь, что выйдет Айзек Пай и не даст мне измолотить тебя как следует». Я говорю: «Ну, хорошо, вонь подзалупная, тогда ты скажи, где?» И он такой: «Завтра утром у пустого бревна в 9:30». А я ему: «Тогда заранее вызови скорую, говноед, увидимся». И он такой сказал: «Хорошо», и вышел. «Уилкокс просто чокнулся», — сказал Энт Литл. «Грант, ты же его в порошок сотрешь». «Да», — сказал Даррен Крум. «Еще как». «Отличные новости. Росс Уилкокс в последнее время сколачивает свою банду в школе и не скрывает особо, что у него на меня зуб. Грант Берч — один из самых крутых ребят во всех третьих классах. Уилкокс уйдет с битой мордой и клеймом чмошника и изгоя». «Сколько времени, Фелпс?» Тот посмотрел на часы. «Без четверти 10, Грант». «Уилкокс, похоже, струсил», — сказал Энт Литл. Грант Берч харкнул на землю. «Подождем до 10. Потом пойдем на Веллингтон Гарденс и позовем Уилкокса поиграть с нами. Такой борзости я не спускаю». «Грант, а его папка?» — спросил Фелпс. «Че его папка, Фелпс?» «Он ведь побил Уилкоксову мамку так, что она загремела в больницу». «Прям я испугался какого-то пидора. Дай-ка еще сигаретку». «Только не сердись, Грант. У меня остались одни Вудбайнс», — пробормотал Фелпс. Вот Байнс. У мамки в сумке других не было, извини. А шестерки, что твой старик курит? Ой, у него не было. А сорьки. Господи Иисусе. Ну ладно, давай сюда, Вудбайнс. Тейлор, хочешь сигаретку? Ты ведь бросил, верно, Тейлор? Насмешливо сказал Энтлитл. Снова начал, сказал я Гранту Берчу, карабкаясь вверх по насыпи. Дин Дуран помог мне перелезть через грязный выступ обрыва. Привет. «Привет», — ответил я. Подгузник оседлал пустое бревно и нахлёстывал сам себя прутом по заднице. «Сейчас я напинаю задницу этому мальчишке отсюда до Китая!» Должно быть, слышал эту фразу в каком-нибудь фильме. Средний по рангу парень, такой как я, не имеет права отказаться от приглашения парня постарше, такого как Грант Берч. Я взял сигарету, как тогда показывал мне Хьюго, и притворился, что глубоко затягиваюсь. На самом деле я только держал дым во рту. Энтлитл, конечно, надеялся, что я закашляюсь. Но я только выдохнул дым, как будто уже миллион раз это делал, и передал сигарету Даррену Круму. Если детям не разрешают курить, почему это так противно? Я искоса глянул на Гранта Берча, проверить, насколько я его впечатлил. Но он смотрел на турникет в ограде церкви святого Гавриила. «Смотрите, кто к нам пришел!» Противники встали перед пустым бревном и смерили друг друга взглядом. Грант Берч был на пару дюймов повыше Росса Уилкокса, но Уилкокс помасластее. С Уилкоксом пришли Гэри Дрейк и Уэйн Нэшенд, как секунданты. Уэйн Нэшенд раньше был аптонским панком, потом недолго побыл аптонским новым романтиком, но теперь уже стал аптонским модом, уже насовсем. Новая романтика, The New Romantics. Музыкальное направление, возникшее в Великобритании начала 80-х годов и как часть новой волны, оказавшее заметное влияние на развитие английской поп- и рок-сцены. Новая романтика возникла как альтернатива аскетичной во многих своих проявлениях панк-культуре. Моды, по-английски modes, от modernism, модизм. Британская молодежная субкультура, сформировавшаяся в конце 50-х годов и достигшая пика в середине 60-х годов. Моды пришли на смену Тедди Боем, а позже от среды самых радикальных модов отпочковалась субкультура скинхедов. В конце 70-х годов стиль модов был взят на вооружение многими панк-группами и группами новой волны, так называемый мод-ревайвл, оживление интереса к мод-движению. Моды отличались особым вниманием к своему внешнему виду. Первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские бренды. А также любовью к музыке. От джаза, ритм-н-блюза и соула до рок-н-ролла и ска. Он полный дебил. Гэри Дрейк, вот он отнюдь не дебил. Он учится в нашем классе. Но он двоюродный брат Уилкокса, так что они вечно отвисают вдвоем. «А ну, вали домой к мамочке, пока я еще добрый», — сказал Грант Берч. Гнусное начало. Про мамку Уилкокса все знают. Уилкокс сплюнул Гранту Берчу под ноги. «Ну, попробуй. Сделай так, чтобы я свалил». Плевок попал Гранту Берчу на кроссовку. «Ты это языком слижешь, девчачья пиписька!» «Попробуй, заставь меня». «Папку своего заставь говно кушать!» «Ах, как остроумно, Берч!» Ненависть пахнет старыми сгоревшими фейерверками. Когда бывают драки в школе, это очень весело. Мы все орем «Драка!» и кидаемся в гущу боя. Потом прибегает мистер Карвер или мистер Уитлок, расталкивая зрителей. Но сегодняшняя драка была хладнокровней. После каждого удара мое тело машинально дергалось, как дергаются ноги, когда смотришь на прыжки в высоту по телевизору. Грант Берч мигом кинулся в ноги Уилкоксу, чтобы свалить его. Уилкокс нанес слабый удар, но был вынужден извернуться боком, чтобы не упасть. Грант Берч вцепился Уилкоксу в горло. «Пидор!» Уилкокс вцепился в горло Гранту Берчу. «Сам пидор!» Уилкокс двинул Гранта Берча кулаком по голове. «Больно!» Грант Берч захватил шею и голову Уилкокса в тиски. «Вот это по правде больно!» Гранберч качнул Уилкокса в одну сторону, в другую, но не мог его свалить и только двинул кулаком в лицо. Уилкокс извернулся, изогнул руку кверху и впился пальцами в лицо Гранта Берча. Гранберч пихнул Уилкокса и двинул ему ботинком в ребра. Они тут же со страшной силой столкнулись лбами, как два барана. Они возились и дергали друг друга, сплевывая ругательство сквозь зубы. У Гранта Берча из носа потекла алая струйка, она запачкала лицо Уилкокса. Уилкокс попытался подставить подножку Гранту Берчу, Гранберч поставил контрподножку Уилкоксу. Уилкокс поставил контр-контр-подножку Гранту Берчу. К этому времени они доковыляли до края насыпи. «Осторожно!» — заорал Гэри Дрейк. «Вы на самом краю!» Сплетенные тела зашатались на краю обрыва и сверзились вниз. Когда они докатились донизу, Уилкокс немедленно вскочил на ноги. Гранберч полусидел, баюкая правую руку левой и морщась от страшной боли. «Черт», — подумал я. Лицо Гранта Берча было запачкано землей и кровью. «Ой-ой-ой», — издевательски произнес Уилкокс. «Ну что, хватит с тебя?» «Ты сломал мне руку, ты, гребаный дрочила!» Морщись произнес Гранберч. Уилкокс небрежно харкнул под ноги. «Мне как-то сдается, что ты проиграл, а?» «Я не проиграл, ты, дрочила! Это ничья!» Уилкокс усмехнулся Дрейку и Нэшенду. «Грант, девчачья пиписька Берч, говорит, что это ничья. Ну что, давай тогда на второй раунд. С ничьей надо разобраться, а?» У Гранта Берча осталась единственная надежда — превратить поражение в несчастный случай. «Ха, ну, конечно, Уилкокс, ты не прочь подраться с человеком, у которого рука сломана?» «А хочешь, я тебе и другую сломаю?» «О, какой крутой!» — Грант Берч умудрился встать. «Фелпс, мы уходим!» «Да-да, иди-иди, домой к мамочке!» Гранберч не рискнул сказать: «У меня хотя бы есть мамочка». Он поднял голову и злобно взглянул на испуганно замершего бледного слугу. «Фелпс, я тебе что сказал, глухая тетеря? Мы уходим!» Филипп Фелпс дернулся, оживая, и поехал на заднице вниз по насыпи. Но у него на пути встал Уилкокс. «Слушай, Фелпс, тебе не надоело, что этот дебил тобой командует? Он тебя не купил. Ты можешь его послать. Что он тебе сделает?» «Фелпс!» — заорал Гранберч. «Я повторять не буду!» Я отчетливо видел, что Фелпс на миг задумался. Но потом обогнул Уилкокса и потрусил за хозяином. Гранберч здоровой рукой показал Уилкоксу Викторию через плечо. «Эй!» — Уилкокс подобрал ком земли. «Завтрак забыли, говноеды!» Гранберч, видимо, приказал Фелпсу не оборачиваться. Траектория земляного комка выглядела идеальной. Она и была идеальной. Комок земли взорвался, разбившийся затылок Фелпса.